16. Сержант Тищенко, попрощавшись с капитаном, сел в свою старенькую пятерку и поехал к выезду из поселка. Он приехал рано утром, но спустя какой-то час Назаров предложил ему отправиться домой и хорошенько выспаться. Ночью им всем предстояло дежурство. Как понял Тищенко, из разговоров Назарова с Белым они не будут патрулировать по поселку, а устроятся в каком-то доме. Что-то вроде засады. Тищенко это не обрадовало, но выбора не было. Он понимал, что капитан искажает их график работы не из-за собственной прихоти. Странные происшествия в поселке говорили сами за себя. И сержант хотел лишь одного – пусть все быстрее разрешится. Он приближался к окраине. Возле одного из домов стояла женщина в фиолетовом плаще. Она стояла к машине, спиной глядя на дом. Тищенко оставил ее позади, когда какое-то странное ощущение заставило его нахмуриться. Женщина была необычно одета. Тищенко никого не видел в этом поселке в таких плащах. И что-то в самой женщине было неприятным, что ли. Она стояла, как будто кого-то ожидая или что-то высматривая. И это сейчас, когда в последние дни улицы пустынны, а жители, если уж покидают дом, очень спешат. Сержант притормозил, достал сотовый, вызвал капитана. Не мешает сообщить ему об этой бабенке в плаще. В тот момент, когда капитан отозвался вопросом «Что у тебя?», в памяти у Тищенко как будто встали на место последние детали не такой уж сложной головоломки, и он вспомнил, что уже слышал в кабинете Назарова и во время патрулирования о какой-то старухе в плаще. «О, блин!» вырвалось у него. «Капитан, там у какого-то дома... Что там? Тетка какая-то. На ней плащ такой... Вы как-то говорили про...» «Болван!» — выкрикнул капитан. «Быстро назад! Где она?» «Она? Не отпускай ее никуда! Я сейчас буду. Ты это... Будь осторожен, не подходи вплотную. Держи на прицеле». «Все понял», — отозвался Тищенко, разворачивая машину. Потом он понесся назад. Минуты не прошло, как он достиг того самого места, где стояла... Или это не здесь? Тищенко усомнился, потому что женщины в плаще уже не было. Вообще никого не было. Он остановил машину, быстро выбрался из салона, вытянув табельное оружие, прошел пару метров, но, не зная, как быть дальше, остановился. К счастью, послышался рев двигателя, и спустя считанные секунды из-за поворота показалась машина Назарова. Капитан был вместе с Белым. Взвизгнули шины, хлопнули дверцы. Двое мужчин выскочили из машины. «Где она?» — крикнул капитан. Тищенко растерянно развел руками. «Я вернулся, но ее уже не было». «Ах ты! Я... До минуты не прошло, как я...» «Возле этого дома она стояла». И, не дожидаясь ответа, Назаров скомандовал: «Быстро во двор! Обходим дом! Я справа, Белый слева! Ты, Саша, вызывай хозяев!» Они разошлись. Назаров поспешил вокруг дома. На заднем дворе он оказался раньше Белого, убедился, что здесь никого нет, увидел сержанта, махнул ему: «Проверь соседний двор! Я к парадному входу!» Тищенко все еще пытался вызвать хозяев. «Не открывают», — сказал он подошедшему капитану, — «но, кажется, дома кто-то есть». «Думаю, бестия в плаще до них не добралась», — пробормотал Назаров. «И на том спасибо. Ладно, черт с ними. Не стучи. Они нам не помощники. Давай-ка лучше их соседей обойдем. Может, кто чего скажет». Тищенко засопел, кивнул. «Только я умоляю тебя, Саша, будь осторожен. Может случиться так, что в каком-то доме уже некого будет спрашивать». Данила нехотя ел манную кашу. И то лишь потому, что мать его очень просила. Илья смотрел на сына, и у него внутри что-то болезненно сжималось. Сын похудел за считанные дни, и пришлось обратить внимание на то, как он ест. Хорошо, хоть Оля восприняла это спокойно — заставить ребенка есть. Раньше они такого не практиковали. Хочет — ест, хочет — не ест. Похоже, Данила распробовал, отвлекся и заканчивал с едой веселее, когда Илья заметил, что Оля вздрогнула. Жена странно вскинула голову, оторвавшись от наблюдения за сыном, и посмотрела в окно. Илья тоже посмотрел в окно. Во дворе все было по-прежнему. Он перевел на Олю вопросительный взгляд. Она скользнула ладонью Даниле по голове и шагнула к выходу из кухни. «Ты куда?» — спросил Илья. — Я сейчас. Налей ему сока. Она вышла, но Илья не пошевелился. Он видел, как изменилось лицо жены. Казалось, она услышала нехорошую весть. Его самого кольнуло беспокойство. Илья шагнул было за ней, остановился, глянул на сына. Мальчик сидел, не шевелясь, застыв с зажатой в руке ложкой, и смотрел вслед матери. Тарелка была пуста. «Данька, подожди!» — бросил ему Илья. «Сейчас сок будешь пить!» Илья вышел, чувствуя, как похолодела спина. Он думал, что Оля пошла в спальню, но ее там не было. Илья обернулся и в этот момент услышал сдавленный всхлип. Казалось, Оля плакала, сдерживаясь, чтобы ее не услышали. Илья нахмурился, догадавшись, что она в гостиной. Что еще случилось? Он вошел в гостиную. Оля стояла у окна, на кого-то глядя, и зажимала рот ладонями. С силой зажимала. Илья ошибся, приняв всхлип за сдавленное рыдание. Нет, жена пыталась сдержать вопль. Ее уже трясло. В таком она была напряжении, тем не менее она не сходила с места. Он бросился к ней. Жена его заметила и ее прорвала. Она закричала. Перед домом была старуха в фиолетовом плаще. Старуха сидела на корточках и что-то поднимала с земли. Илья растерялся. Он ждал старуху не раньше сумерек, и ее появление перед домом днем шокировало его. Он видел, как старуха выпрямилась, как из-под капюшона посмотрела на фасад дома, и лишь оборвавшийся крик жены вывел его из ступора. Оля попятилась от окна, расширенными глазами глядя на застывшую старуху. Илья рванулся к входной двери, остановился, вспомнив о ружье. Несколько секунд он колебался, обязательно ли выйти к старухе вооруженным, потом все-таки проскользнул в спальню, схватил ружье. Когда он выскочил на крыльцо, старуха уже находилась по другую сторону забора и уходила к соседнему дому. «Стой!» — выкрикнул Илья. Она не отреагировала, и он вскинул ружье. «Остановись, пока я не выстрелил!» Старуха повернула к нему голову, но не остановилась. В ее движениях даже спешки не появилось, и, казалось, она невозмутимо рассматривала того, кто пытался ее остановить. Илья колебался. Он не был хорошим стрелком, и с момента походов в стрелковый тир прошло слишком много времени, но расстояние было незначительным. Илья мог подстрелить старуху. Но в последний момент что-то не позволило ему нажать на курок. То ли неуверенность, что именно эта старуха являлась виновником гибели семьи Короткевичей, то ли понимание, что он просто не сможет кого-то застрелить, тем более безоружного. Впрочем, мелькнуло что-то еще, ощущение, что выстрел ничего не даст. Непонятно почему, но старуха останется невредимой. Не потому ли она так хладнокровно уходила, пока он в нее целился. Пока Илья медлил, старуху скрыл угол соседнего дома, она зашла во двор. Илья мог выскочить на улицу, и тогда старуха снова оказалась бы в поле его зрения, но с него уже хватило. Все равно он не выстрелит, потому что это ничего не изменит. Илья вытащил мобильник, вызвал Назарова. «Случилось что?» Голос участкового был недовольным, как будто его оторвали от важного дела. «Старуха!» — вымолвил Илья. «Где?» «Возле соседнего дома». «Продержись 3 минуты!» «Говоришь, она что-то поднимала с земли?» — переспросил Назаров. Илья кивнул. Они стояли перед его домом. И хотя старуха уже скрылась из этой части поселка, не причинив никому вреда, по-прежнему посматривали по сторонам. Двое помощников Назарова сидели в машине и курили. «Да», — протянул капитан, — «где-то я уже это слышал, и не один раз. То, что она что-то поднимает с земли. Вот тварь!» Он заглянул Илье в глаза, и тот решил, что Назаров хочет спросить, почему Илья не выстрелил. Назаров промолчал. «Действительно, какой смысл обсуждать то, чего не изменишь? Тем более, если нет определенного объяснения». Илья вздохнул. Он с трудом анализировал услышанное от Назарова. Не укладывалось в сознании, что звонок капитану застал его с помощниками за прочесыванием южной части поселка, где еще утром видели старуху в плаще. Получалось, что она запросто ходит по городу, открываясь множеству людей. И когда? Днем! Примчавшись сюда, Назаров отказался от услуг Ильи, намекнув, что ему лучше остаться с семьей. Илья был ему благодарен. Как бы он проверял соседние дворы, ежесекундно спрашивая себя, не проникает ли в этот момент старуха в его дом? «Значит, и здесь никаких следов?» — спросил Илья. Назаров кивнул. «И здесь. Мы не так-то быстро приехали, Илья. Она могла уйти в лес». Он замер, словно вспомнил что-то важное. Илье он напомнил человека, у которого вдруг выпала зубная пломба. «Что случилось?» — негромко спросил Илья. «Уйти в лес». Назаров повторил свои же слова. «В лес». Они посмотрели друг на друга. Наконец Назаров сказал: «Кстати, ты не задумывался, где старуха живет? Явно ведь не в поселке». Илья пожал плечами. «Не знаю. Даже предположений нет. Я об этом думал меньше всего». Назаров кивнул, словно согласился. И Илье было не до того. «Наверное, приходит откуда-то», — добавил Илья. «Да, вот только как далеко это откуда-то?» Капитан покусал губы и, казалось, хотел добавить что-то важное. «Ты что-то надумал, капитан?» «Ладно, смысла нет об этом думать. Мы даже здесь никаких ее следов найти не можем, так что плохо другое. Она уже не скрывается. И хотя люди напуганы, кое-кто все же подтвердил, что видел ее. К счастью, не все заперлись в своих хижинах, когда мы стучали. В общем, она уже разгуливает по поселку днем». Илья почувствовал, как усилилась тревога. «Капитан», — пробормотал он, — «так что насчет сегодняшней ночи? Мне на вас рассчитывать?» Назаров помедлил, потом кивнул. «Рассчитывай. Я думаю, что устроить засаду — оптимальный вариант. Боюсь ошибиться с местом посещения, но что ж делать? Значит так, Илья, побудь без нас еще немного, начнет смеркаться — придем».